Нется. И когда, сдерживая рыдание, объяснишь обидчику, что вовсе не бросал в него шарики с водой, а только смотрел, тебя снова сунут головой в умывальник, как раз за то, что стоял и смотрел, а не остановил младших. И когда приедет неотложка, то температура уже упадет. Будешь лежать в холодном поту слабый и со звенящей головой, а мама станет жалобно уговаривать врачей не засчитывать вызов. Все и так обошлось, а мы напугались, пока отец не велит ей прекратить унижаться. Пусть даже родители не попрекнут тебя купанием в холодной воде и простудой, все равно будешь знать, это твоя вина, что ни брата, ни сестренки. Сейчас то же самое. Чемодан, в котором я сижу, это словно шрёдингеровский ящик. Пока я ничего не сделал, непонятно, как именно надо поступать. Может быть, закричать, чтобы спасти Наташку. Может быть, промолчать, и тогда Стась вовремя все выяснит и сам все уладит. Но стоит мне только крикнуть, и шрёдингеровский чемодан раскроется, и тут же выяснится, что я сделал как раз то, что не нужно. Все испортил и всех подставил. А если не стану кричать, то меня тоже найдут через какое-то время. Откроют чемодан, и я узнаю, что надо было кричать, что тогда Наташку бы спасли, а Стась как-то ухитрился бы все проблемы решить. Конечно, можно сказать и так, что я просто боюсь взять на себя ответственность и хоть на что-нибудь решиться. Но я и впрямь давно убедился, что когда ты совсем беспомощен и не знаешь, как поступить, то лучше ничего не делать, тогда вреда будет меньше. Вот если хоть какая-то уверенность есть, тогда лучше действовать. Но никакой уверенности у меня не было, никакой. Только слова Стася: «Ничего не предпринимайте, положитесь на меня». И я положился, скрючился в чемодане, глотал слезы, чувствовал на себе унизительный мокрый подгузник и молчал. Чемодан уже полчаса как стоял, где-то вокруг было тихо, про него будто забыли. Когда Стась обкладывал меня одеждой, я удачно положил руку, часы оказались прямо перед глазами, и я мог видеть время, едва-едва шевельнувшись и надавив носом кнопку подсветки. Потом послышался шорох, стук открывшейся и захлопнувшейся двери, шаркающие шаги и тихий бормочущий голос, будто человек говорил сам с собой. «Нет уж, господа хорошие, так дело не пойдет, так дела не делаются. Как же без описи на передержку вещи ставить? Заявит ваш мистер Смит, что у него бриллиант полпуда веса в чемодане лежал. И что тогда? А если у него в чемодане клетка с любимым хомячком и подохнет животина?» Голос был женский, староватый. Мне сразу представилась бабушка лет 100 от роду, подрабатывающая к пенсии в камере хранения космопорта. Я едва не рассмеялся. Вот она, неприкосновенность багажа во всей красе. Каргомастер не рискнул посмотреть. Начальник смены тоже, грузчики и те побоялись ставить чемодан под сканер. Зато старушка, которой уже ничего не страшно, собирается вскрыть недосматриваемый багаж. То-то она удивится найденному хомячку. Я немного надеялся, что она ничего не сумеет сделать с замками. Все-таки там сложный электронный код, нужна специальная ключ-карта. Надеялся, но одновременно желал того, чтобы чемодан открыли. Все лучше, чем неизвестность. Старуха погремела чем-то. Потом я услышал щелчок, словно прижали металл к пластинке замка. Ну, правильно, в камере хранения должна быть электронная отмычка. Забытые чемоданы положено вскрывать. «Сложный какой!» — осуждающе сказала старушка. «Эх, напридумывали!» Минута шла за минутой. Я подумал, что бич справился бы куда быстрее. Стоило подумать о нем, как бич тут же шевельнулся, соскользнул с пояса и удобно улегся в рукаве. Только чем он мог мне помочь? Не стану же я воевать с бабкой, или у меня нет выхода, и я обязан стрелять? Додумать я не успел. Над головой щелкнул замок, и сквозь сложенные на мне тряпки ударил свет. «Кто ж так вещи складывает?» — продолжала возмущаться в пустоту бабушка. «Все помяли». Я почувствовал, как ворошат, поднимают тряпки, и повернул голову. как раз вовремя, чтобы с моего лица сняли рубашку, и я увидел старушку. Но она была не столь старой, как я подумал, но очень-очень немолодой. Вид у нее был самый мирный, какой только можно представить. Голова повязана клетчатым платком.